Глава 24. Извлечение мастера. В спальне Воланда все оказалось, как было до бала. Воланд в сорочке сидел на постели, а на столе Гелла накрывала ужин. Коровьев и Азазелла, сняв фраки, сидели у стола, и рядом с ними, конечно, помещался кот, не пожелавший расстаться со своим галстухом, хоть тот и превратился в совершеннейшую грязную тряпку. «Ну что, вас очень измучили?» «О, нет, мессир!» «Ноблес оближ». «Это водка?» «Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт». «О, нет, спасибо». «Смело пейте. Гелла, садись. Ночь полнолуния, праздничная ночь, и я ужинаю в тесной компании приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот утомительный бал?» «Потрясающе! Все очарованы, влюблены, раздавлены. Сколько такта, сколько умения, обаяния и шарма!» Воланд молча поднял стакан и чокнулся с Маргаритой. Маргарита покорно выпила, думая, что тут же ей и будет конец от спирта. Но ничего плохого не произошло. Живое тепло потекло по ее животу, что-то мягко стукнуло в затылок. Вернулись силы, как будто она встала после долгого освежающего сна. Кроме того, почувствовался волчий голод. Она стала жадно глотать икру. Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел. И после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплодировали. Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как бегемот намазывает горчицей устрицу. «Ты еще виноградинку сверху положи». «Попрошу меня не учить. Сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал». «Как приятно ужинать вот это, при камельке, запросто, в тесном кругу». «Нет, нет, Фагот, бал имеет свою прелесть и размах». «Никакой прелести в нем нет и размаху также. А эти дурацкие медведи, а также тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени». «Слушаю, мессир. Если вы находите, что нет размаха, и я немедленно начну держаться того же мнения». «Ты смотри». Я пошутил. «А что касается тигров, то я велю их зажарить». «Тигров есть нельзя». «Вы полагаете? Тогда прошу послушать, как я однажды скитался в течение 19 дней в пустыне, и единственное, чем питался, это мясом убитого мною лично тигра». «Вранье». «Интереснее всего в этом вранье то, что оно вранье от первого до последнего слова». «Ах так, вранье? История рассудит нас». «А скажите, Азазелла, вы его застрелили, этого бывшего барона?» «Натурально. Как же его не застрелить? Его обязательно надо застрелить». «Я так взволновалась, это случилось так неожиданно». «Ничего в этом неожиданного нет». «О, как же не взволноваться? У меня у самого поджилки затряслись. Мух, раз, барон, на бок». «За мной едва истерики не сделать». «Вот что мне непонятно. Неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?» «Конечно, не было слышно, королева. Это надо делать так, чтобы не было слышно. Это поаккуратнее надо делать». «Ну да, ну да. А то ведь дело в том, что этот человек на лестнице, вот когда мы проходили с Азазелла, и другой у подъезда, я думаю, что он наблюдал за вашей квартирой». «Верно, верно, верно, дорогая Маргарита Николаевна. Вы подтверждаете мои подозрения. Да, он наблюдал за квартирой. Я сам было принял его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице. Но нет, нет, что-то сосало мое сердце. Он наблюдал за квартирой. И другой у подъезда тоже. И тот, что был в подворотне, то же самое. А вот интересно, если вас придут арестовывать? Непременно придут, очаровательная королева. Непременно. Чует сердце, что придут. Не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут. Но полагаю, что ничего интересного не будет. Ах, как я взволновалась, когда этот барон упал. Вы, наверное, хорошо стреляете? Подходяще. А на сколько шагов? Во что, смотря по тому. Одно дело попасть молотком в стекло критику Лапунскому, и совсем другое дело ему же в сердце. В сердце? В сердце. Что это за критик, Латунский? Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру. Вот те раз. А зачем же? Он мессир. Погубил одного мастера. А зачем же было самой-то трудиться? Разрешите мне, мессир. Да сиди ты. Я сам сейчас съезжу. Нет, нет, умоляю вас, мессир, не надо этого. Как угодно, как угодно. Так на чем мы остановились, драгоценная королева Марго? Ах да, сердце. В сердце он попадает по выбору, в любое предсердие сердца или в любой из желудочков. Да ведь они же закрыты. Дорогая, в том-то и штука, что закрыты. В этом-то и вся соль. А в открытый предмет может попасть каждый. Коровьев вынул из ящика стола семерку пик, предложил ее Маргарите, попросив наметить ногтем одно из очков. Маргарита наметила угловое верхнее правое. Гелла спрятала карту под подушку. Готово! Азазелла, который сидел, отвернувшись от подушки, вынул из кармана фрачных брюк черный автоматический пистолет, положил дуло его на плечо и, не поворачиваясь к кровати, выстрелил. Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное Маргаритой очко было пробито. Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер. Драгоценная королева, я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и не будет никакого револьвера в руках. Даю слово чести бывшего регента и запевала, что никто не поздравил бы этого встретившегося. Берусь перекрыть рекорд с семеркой. Ерунда! Но кот был упорен и потребовал не один, а два револьвера. Азазелла вынул второй револьвер из второго заднего кармана брюк и вместе с первым, презрительно кривя рот, протянул их хвостуну. Наметили два очка на семерке. Кот долго приготовлялся, отвернувшись от подушки. Маргарита сидела, заткнув пальцами уши, и глядела на сову, дремавшую на каминной полке. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, своем вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они, свившись в клубок, покатились по полу. Да тащите от меня взбесившуюся чертовку! Я не могу стрелять, когда по руку говорят! Держу пари, что он проделал эту штуку нарочно. Он стреляет порядочно. Гелла с котом помирились, и в знак этого примирения они поцеловались. Достали из-под подушки карту, проверили. Ни одно очко, кроме того, что было прострелено Азазелла, не было затронуто. Этого не может быть. Веселый ужин продолжался. Свечи оплывали в канделябрах. По комнате волнами распространялось сухое душистое тепло от камина. Наевшуюся Маргариту охватило чувство блаженства. Она глядела, как сизые кольца от сигары Азазелла уплывали в камин, и как кот ловит их на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, хотя и было по ее расчетам уже поздно. Пожалуй, мне пора. Поздно. Куда же вы спешите? Да, пора. Ее нагота вдруг стала стеснять ее. Она поднялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати свой вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Маргарите на плечи. Благодарю вас, мессир. Тот в ответ улыбнулся вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Мимолетная мысль о том, что придется вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. Нет, нет, ни за что, ни за что. Только бы выбраться отсюда. А там уж я дойду до реки и утоплюсь. Всего хорошего, мессир. Сядьте-ка. Может быть, вы что-нибудь хотите сказать на прощание? Нет, ничего, мессир. кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу, так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи бисельников и убийц. Верно! Верно! Вы совершенно правы. Так и надо. Так и надо. Мы вас испытывали. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. Итак, Марго, чего вы хотите за то, что сегодня были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал ногой? А во что вы цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите. И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я. Ну что же, смелее. Будите свою фантазию, пришпоривайте ее. Уже одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили. В особенности, если этот человек – женщина. Ну-с. Дух перехватил у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные, приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фрида! Фрида! Фрида! Меня зовут Фрида! Фрида, о королева! Фрида!» Маргарита, спотыкаясь так на словах, заговорила. «Могу попросить об одной вещи?» «Потребовать, моя Донна, потребовать одной вещи!» «Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка». «Ввиду того, что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена, ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством, я уж и не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно – обзавестись тряпками, заткнуть ими все щели моей спальни». «Вы о чем говорите, мессир?» «Совершенно с вами согласен, мессир. Именно тряпками». «Я о милосердии говорю. Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках». «И я об этом же говорю». «Пошел вон». «Я еще кофе не пил. Как же это я уйду? Неужели мессир в праздничную ночь гостей за столом разделяет на два сорта? Одни первый, а другие, как выражается этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести». «Молчи, Маргарита. Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек». «Нет, я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно. И откровенно вам скажу, я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь. Так уж вышло». «Это понятно». «Так вы сделаете это?» «Ни в коем случае. Дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики. Они гораздо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди». «Да уж, гораздо больше». «Молчи, черт тебя возьми. Но просто какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделайте сами». «А разве, по-моему, исполнится?» «Да делайте же, вот мучение». «Ну, Фрида!» «Фрида!» Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких признаков хмеля, женщина с уступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите. «Тебя прощают. Не будут больше подавать платок». Послышался вопль Фриды. Она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз. «Благодарю вас. Прощайте». «Ну что же, бегемот, не будем наживаться на поступки непрактичного человека в праздничную ночь. Итак, Маргарита, это не в счет. Я ведь ничего не делал. Чего вы хотите для себя?» Алмазная Донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее, а то ведь фортуна может и ускользнуть. Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера. Тут в комнату ворвался ветер так, что пламя свечей в канделябрах легло. Тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно. И в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света. И в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях, в черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него. Ты! Не плачь, Марго, не терзай меня. Я тяжко болен. Мне страшно, Марго, у меня опять начались галлюцинации. Нет, не бойся ничего, я с тобою. Да, его хорошо отделали. Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить. Выпей, ты боишься? Нет, верь мне, что тебе помогут. Больной взял стакан и выпил то, что в нем было, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног. К счастью, смотрите, он уже приходит в себя. Но это ты, Марго? Не сомневайся, это я. Еще. Ну вот, это другое дело. Теперь поговорим, кто вы такой? Я теперь никто. Откуда вы сейчас? Из дома скорби, я душевно больной. Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом. Вылечите его, он стоит этого. Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? У кого вы находитесь? Знаю. Моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас. Как же. Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету. Но вы-то верите, что это действительно я? Приходится верить. Но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинаций. Извините меня. Ну что же. А если спокойнее, то считайте. Нет, опомнись, перед тобою действительно он. А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете. Это такая... Ну хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией. А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал. О чем роман? Роман о Понтии Пилате. О чем? О ком? Вот теперь это потрясающе. И вы не могли найти другой темы. Дайте-ка посмотреть. Я, к сожалению, не могу этого сделать, потому что я сжег его в печке. Простите, не поверю. Этого не может быть. Рукописи не горят. Ну-ка, бегемот, дай сюда роман. Момент. Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Вот она! Рукопись! Вот она! Всесилен! И ночью при луне мне нет покоя. Зачем потревожили меня? О, боги! Боже... Почему же тебе не помогает лекарство? Ничего. Еще стаканчик, и я с вами за компанию. И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение. Ну, теперь все ясно. Совершенно ясно. Теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь о Азазелле? Я говорю, что тебя хорошо было бы утопить. Будь милосерден, Азазелла, и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как его бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азазелла? Ну, Маргарита, говорите же все, что вам нужно. Позвольте мне с ним пошептаться. Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то пошептала ему. Нет, поздно. Ничего больше не хочу я в жизни, кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую, оставь меня. Ты пропадешь со мной. Нет, не оставлю. Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате. И чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было. Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек. И вообще не бывает так, чтобы все стало, как было. Бедная. Бедная. Не бывает, вы говорите. Это верно. Но мы попробуем. Азазелла. Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоиступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. Могорыч! Алоизий Могорыч! Это вы, прочитав статью латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? Да, я... Вы хотели переехать в его комнаты? Да, хотел очень. Что ты делаешь, Марго, не позорь себя. Протестую, это не позор. Я ванну пристроил. Одна побелка. Купа роз. Ну вот и хорошо, что ванну пристроил. Ему надо брать ванну. Колонка. Купа роз. Вон. Одна побелка чего стоит. Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван. А простите, это вы, это ты, вы тот самый кот, что садились в трамвай? Я. Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта. Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот. Простите, мессир, меня все равно в больнице хватится. Ну, чего они будут хвататься? История болезни вашей? Да. Нет документа, нет и человека. А это домовая книга вашего застройщика? Да. Кто прописан в ней? Алоизий Могорыч? Да. Раз, и нету его. И, прошу заметить, не было. А если застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился. Могорыч? Кто такой Могорыч? Никакого Могорыча не было. И ваша домовая книга уже в столе у застройщика. Вы правильно сказали, что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет. У меня нет документа. Я извиняюсь. Это именно галлюцинация. Вот он, ваш документ. А вот и ваше имущество, Маргарита Николаевна. Тетрадь с обгоревшими краями, засохшая роза, фотография и особенно сберегательная книжка. 10 000, как вы изволили внести, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо. Да у меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому. И ваш документик также. Все, мессир? Нет, не все. Куда прикажете, моя дорогая Донна, девать вашу свиту? Мне она лично не нужна. Тут в открытую дверь вбежала Наташа. Будьте счастливы, Маргарита Николаевна. А я ведь все знала. Знала, куда вы ходите. И про особняк знала, и про него знала. Домработницы все знают. Это ошибка думать, что они слепые. Что ты хочешь, Наташа? Возвращайся в особняк. Душенька, Маргарита Николаевна, упросите их, чтобы меня ведьмой оставили. Я не хочу больше в особняк. Ни за инженера, ни за техника не пойду. Мне господин Жак вчера на балу предложение сделал. Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул головой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала. и, победно вскрикнув, улетела в окно. На месте Наташи оказался Николай Иванович. Он приобрел свой прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен и даже, пожалуй, раздражен. «Вот кого я с особенным удовольствием отпущу. С исключительным удовольствием, настолько он здесь лишний». «Я очень прошу выдать мне удостоверение о том, где я провел предыдущую ночь». «На какой предмет?» «На предмет представления милиции и супруги». «Удостоверение мы обычно не даем, но для вас, так и быть, сделаем исключение. Сим удостоверяю, что предъявитель сего, Николай Иванович, провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства». Поставь дело скобку. В скобке пиши «Боров». Подпись «Бегемот». «А число?» «Чисел не ставим. Числом бумага станет недействительной». Кот, подмахнув бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого тот бесследно исчез, а на месте его появился новый неожиданный человек. «Это еще кто?» «Отпустите обратно. Не могу быть вампиром. Ведь я тогда римского едва насмерть с гелой не уходил, а я не кровожадный. Отпустите!» «Это что еще за бред? Какой такой римский? Что это еще за чепуха?» «Не извольте беспокоиться, мессир. Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?» «Истинным богом! То есть я хочу сказать, ваши вив... сейчас же, после обеда?» «Ладно, домой. Теперь все оставьте меня одного с ними. Так стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать о мечтании, вдохновении?» «У меня больше нет никаких мечтаний, и вдохновения тоже нет. Никто меня вокруг не интересует, кроме нее. Меня сломали. Мне скучно, и я хочу в подвал». «А ваш роман? Пилат?» «Он мне ненавистен, этот роман. Я слишком много испытал из-за него». «Я умоляю тебя, не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу. Не слушайте его, мессир, он слишком замучен». «Но ведь надо же что-нибудь описывать. Если вы исчерпали этого прокуратора, ну... начните изображать хотя бы этого Лаизе». «Этого Лапшонникова не напечатает. Да кроме того, это и неинтересно». «А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать». «Охотно, охотно. Она образумится и уйдет от меня». «Не думаю. Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать». «Я сделала все, что могла, и я нашептала ему самое соблазнительное, а он отказался от этого». «То, что вы ему нашептали, я знаю, но это не самое соблазнительное. А вам скажу, что ваш роман принесет еще сюрпризы». «Это очень грустно». «Нет, нет, нет, это не грустно. Ничего страшного уже не будет. Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?» «Что вы, о, что вы, мессир!» «Так возьмите же это от меня на память». Уланд вынул из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами. «Нет, нет, нет, с какой же стати?» «Вы хотите со мной поспорить?» Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила подкову в салфетку и затянула ее узлом. «А вот чего я не понимаю. Что же это все полночь до полночи? А ведь давно уже должно было быть утро». «Праздничную полночь приятно немного и задержать. Ну, желаю вам счастья». «Прощайте, прощайте». «До свидания». И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате, вышли в коридор, в котором горела свеча, и где их дожидалась свита Воланда. У дверей квартиры Коровьев раскланялся и исчез, а остальные пошли провожать по лестнице. Она была пуста. Когда проходили площадку третьего этажа, что-то мягко стукнуло. Но на это никто не обратил внимания. У самых выходных дверей шестого парадного Азазелла дунул вверх, и только что вышли во двор, в который не заходила луна, увидели спящего на крыльце и, по-видимому, спящего мертвым сном человека в сапогах и в кепке, а также стоящую у подъезда большую черную машину с потушенными фарами. В переднем стекле смутно виднелся силуэт грача. «Боже, я потеряла подковку!» «Садитесь в машину и подождите меня. Я сейчас вернусь, только разберусь, в чем тут дело». Дело же было вот в чем. Из квартиры номер 48, помещавшейся под ювелиршиной, вышла на лестницу сухонькая женщина с бидоном и сумкой в руках. Это была та самая Аннушка, что в среду разлила на горе Берлиоза подсолнечное масло у вертушки. Чума Аннушка вставала почему-то чрезвычайно рано. Повернулся ключ в двери, Аннушкин нос высунулся в нее, а затем высунулась она и вся целиком, захлопнула за собой дверь и уже собиралась тронуться куда-то, как на верхней площадке грохнула дверь. Кто-то покатился вниз по лестнице и, налетев на Аннушку, отбросил ее в сторону так, что она ударилась затылком об стену. «Куда ж тебя, черт несет, в одних подштанниках?» Тут он бросился вверх и через окно кверху ногами вылетел во двор. Аннушка даже про затылок забыла. «Да, действительно, квартирка номер 50. Недаром люди говорят, ай да квартирка». Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула. И второй кто-то побежал сверху. Аннушка прижалась к стене и видела, как какой-то довольно почтенный гражданин шмыгнул мимо нее и, подобно первому, покинул дом через окно. Аннушка забыла уже про цель своего похода и осталась на лестнице. Третий точно так же упорхнул в окно. Дверь наверху вновь открыли, и теперь сверху стала спускаться целая компания. Аннушка отбежала от окна, спустилась вниз к своей двери, быстрехонько открыла ее, спряталась за нею, и в оставленной ею щелке замерцал ее исступленный от любопытства глаз. «Ай да квартирка! Дамочка, не то босая, не то каких-то прозрачных, видно, заграничных, в клочья изодранных туфлях. Тьфу ты, да что в туфлях? Да ведь дамочка-то голая! Ну да, ряса накинута прямо на голое тело. Ай да квартирка!» Тут что-то стукнуло на площадке. Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, пала животом на площадку и стала шарить. «Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. Племяннику? Или распилить ее на куски? Камушки-то можно выковырить. И по одному камушку, один на Петровку, другой на Смоленский. И знать ничего не знаю, и ведать ничего не ведаю». Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собиралась скользнуть обратно в квартиру. Как перед нею вырос, дьявол его знает откуда взявшийся, тот самый с белой грудью без пиджака. «Давай подковку и салфеточку». «Какую такую салфеточку, подковку? Никакой я салфеточки не знаю. Что вы, гражданин, пьяный, что ли?» Белогрудый, твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что совершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон вывалился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без воздуха, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. «Ах, подковочку! Сию минуту! Так это ваша подковочка? А я смотрю, лежит салфеточки. Я нарочно прибрала, чтобы кто не поднял. А то потом поминай, как звали». «Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка дорога как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить 200 рублей». «Ах, покорнейше вас благодарю. Мерси, мерси, мерси, мерси, мерси, мерси.